Глава 32. Чтобы забрать вещи из кабинки, мне потребовались считанные секунды. Я выпрямился, надел пиджак и обвел кафе долгим взглядом. Интересно, увижу ли его когда-нибудь снова? Кейси вроде бы уходила в кухню, но теперь она стояла у входной двери. Я двинулся к выходу и тут же вспомнил о Максе, Майке и Эмме. Я с ними не попрощался. «Я сделаю это за тебя», — сказала Кейси, словно прочтя мои мысли. «Ты же не хочешь опоздать на свой самолет?» Она обняла меня. «Кстати», — добавила она, выпуская меня из объятий, «Макс попросил меня передать тебе кое-что. На память об этом вечере». И вручила мне моток уплотнительной ленты. Я улыбнулся. «Спасибо». Кейси открыла дверь кафе и нашла взглядом мою машину. Дождь наконец утих, и сквозь низко нависшие облака кое-где даже пробивался свет. «Наверное, тебе стоит открыть дверцы машины, прежде чем пускаться в путь», — посоветовала она, пока я спускался по ступеням крыльца на гравийную площадку. «Кажется, у тебя окна запотели. Так ехать нельзя». Я присмотрелся и понял, о чем она говорила. «Очень странно», — подумал я про себя. Стекла действительно запотели, словно внутри машины по какой-то причине было тепло. Я подошел ближе и нажал кнопку на пульте. Пикнула сигнализация, и я услышал, как со щелчком разблокировались замки. Сделав еще несколько шагов, я распахнул заднюю дверцу, чтобы положить туда свои вещи, и вздрогнул от неожиданности. В машине кто-то был. Я не сразу понял, что это Ханна. «Извините», — зачастила она, сбрасывая с себя плед из аварийного набора. Звуковой сигнал явно разбудил ее. «Я тут уснула. Шел дождь, и я пыталась идти по дороге, но ветер был такой сильный, что я...» «Спокойно, малышка», — ответил я. «Все нормально». «Я не малышка», — мгновенно насупилась она. Я вспомнил Макса. «Знаешь, если человеку больше 50, то все люди твоего возраста для него — малыши», — ответил я. Я отступил, позволяя Ханне выбраться из машины. Увидел, как она подняла глаза к небу, потом покосилась на дальнюю стену кафе. «Там твой велосипед?» — догадался я. Она кивнула. Тут мне вспомнились два момента из недавних разговоров с Кейси. Первый, когда она объяснила, что в каждом возрасте у нас есть определенная роль. Второй, когда она сказала мне, что я должен ей $20. Я восхищенно улыбнулся и покачал головой. «Что такое?» — настороженно вскинулась Ханна. «Ты была права», — ответил я. «Насчет чего?» Я махнул рукой в сторону кафе. «Насчет того, что я уже бывал здесь. Когда я впервые наткнулся на это место, мне было 28 лет. Это случилось больше 2 десятилетий назад. То приключение изменило мою судьбу. Ты даже не представляешь, насколько». Я немного помолчал и продолжил. «Я живу замечательной жизнью, потому что когда-то вошел в это кафе и провел в нем время, разговаривая с людьми, которые здесь работают. И жалею только об одном, что оно не попалось на моем пути раньше. Тебе 15, Ханна. И тебе повезло, ты нашла его раньше. Не знаю, почему так случилось, но если бы ты была моей дочерью, и у тебя бы появилась возможность провести здесь пару часов, я бы сказал, что такой шанс выпадает раз в жизни». Я посмотрел на дорогу, потом взглянул на Ханну. «Если хочешь, ты можешь поехать домой прямо сейчас. Не сомневаюсь, что если мы войдем внутрь, Кейси подскажет, как добраться до твоего дома. Я даже подвезу тебя, если ты все еще этого хочешь, но если ты задержишься здесь хотя бы на пару часов, думаю, много лет спустя ты будешь вспоминать этот день и поймешь, что это было одно из лучших решений в твоей жизни». Мы стояли на парковке лицом друг к другу. Ханна посмотрела на кафе, потом уперлась взглядом в землю. Я слышал, как бурчит у нее в животе. Должно быть, она была зверски голодна. Я вздохнул и улыбнулся. «Я отдал Кейси $20 за твой ужин. Просто на случай, если ты все же решишь зайти. И уже говорил тебе, что угощаю. Так что, если решишься, ужин будет за мой счет. А еще там есть старый мастер по имени Макс. Он чинит разные вещи, и у него это отлично получается. Уверен, он сможет починить твой велосипед, если ты ему разрешишь. И сделает это с удовольствием. Просто спроси об этом Кейси». Ханна снова посмотрела на входную дверь, но продолжала молчать. Я хотел рассказать ей больше, подобрать подходящие слова, чтобы как-то ее убедить, но понимал, что в итоге ей придется принять решение самой. «Можете ехать», — — сказала девушка после нескольких секунд молчания. «Я сама во всем разберусь. Подвозить меня не надо». «Ты уверена?» — уточнил я. Она кивнула. «Что ж, тогда ладно». Она отступила от машины, и я сел на водительское место. Завел двигатель, развернулся и медленно поехал через парковку. Я все время посматривал в зеркало заднего вида. Ханна по-прежнему стояла на том месте, где была припаркована моя машина. «Ну, давай, малышка», — пробормотал я. Я подкатил к выезду на дорогу и снова посмотрел в зеркало. Она до сих пор не сдвинулась ни на шаг. «Давай же», — тихо повторил я. Пару секунд раздумывал, что делать, спорил сам с собой, но решение оставалось за Ханной, я это знал. Я смотрел дорогу в обоих направлениях, убеждаясь, что она свободна. Потом, постепенно прибавляя скорость, выехал на нее. Она делала плавный поворот вправо, и, проезжая эту часть, я в последний раз глянул в зеркало. Кафе отдалялось, становилось все меньше, но Ханну я увидел. Она поднималась по ступенькам, протягивая руку к двери. Я ощутил прилив энергии и поймал себя на том, что улыбаюсь так искренне, как не улыбался уже давно. «Добро пожаловать в кафе на краю земли, малышка. Добро пожаловать в кафе».